И поэтому, как всегда, если у вас есть вопросы в самом начале, может быть, по прошлому материалу, не обязательно по прошлой лекции, может быть, чуть-чуть назад. Я бы хотел, чтобы вы их сразу задали, потому что если что-то упустишь из таких важных истин, то впоследствии не будет стыковки. Но где-то я уже буду говорить, как само собой разумеющееся. Мне становилось внимание, а для вас это пробел. И потому не будет стыковки. Поэтому, если что-то непонятно, сразу говорите. Будем еще раз останавливаться, может быть, с какой-то стороны не совсем обычной подходить. Потому что к одному и тому же вопросу мы всегда подходим именно с вопроса заданного. Вы понимаете, что одно и то же истина, но она состоит из многих изменений. И когда задается вопрос, то обязательно там, где нет вот понятия, где звено утеряно. Оно может быть самое первое, может быть среднее. Но все оно сводится к одному, чтобы что-то знать фундаментально. Не просто вот так поверхностно, потому что если знать поверхностно, то Библия говорит, вы помните, он копал, углубился, положил основание, и поэтому, когда воды налегли на дом, он устоял. А у кого было поверхностное, пошли и смыли все. И потом неудивительно, я сегодня наблюдаю очень важный вопрос. Почему я стараюсь, когда о чем-то говорю, ну, насколько можно, насколько я понимаю, дать поглубже? Потому что я не всю глубину тоже понимаю. И каждый из нас учит на свой уровень. Выше головы не прыгнешь. Ну, уже насколько я могу стараюсь, может, кому-то кажется лишним. Но я просто стараюсь не жалеть времени, чтобы, ну, как-то оно было глубоко положено. Потому что поверхностно есть поверхностно. Возьмите, попробуйте вы вырвать дерево с корнем, которое глубокие корни. Скорее ствол сломается, а он останется. А где в поверхности, немножко буро и вывернуто с корнем лежит. А если уже вывернули с корнем, никакой надежды, что оно будет расти. Помните, в Библии написано, если, говорит, корень есть, если оно иструблено, но если есть корень, то есть надежда. Оно будет давать отпрыски. А если корень вырублен, тогда все, никакой надежды. Поэтому дьявол очень часто, когда бьет, он бьет под корень. И когда в самом корне он переубедит вас, то все остальное – это дело времени. Это просто будет дело времени. До определенного момента, покуда не будет касаться того вопроса глубоко, все как-то будет казаться хорошо. Мы часто говорим, а какая разница? Ну ты так, а я так. И до некоторого времени это будет без разницы. Но потом придет время, когда будет разница и большая разница. Потому что никогда не бывало так и не будет, чтобы дьявол что-то начал делать и что-то не вырвал. Если он свое посеял. Вы помните, мы говорили, когда рассуждали, значит, дьявол имел намерение умертвить Петра. Но когда не получилось Петра, то он стражников умертвил. Но не прошел мимо, чтобы просто так. Ну, раз там не получилось, то живите. Хотя он прекрасно знал, что эти стражники, которые, они не могли ничего сделать. Они свою службу исполняли на все 100%. Они сидели, стерегли. Но дело в том, что пришел ангел, ему не надо было их трогать даже. Он прошел через стены, его также вывел. Но дьявол работал. Он пришел украсть, убить и погубить. Если не добился самой главной цели, то если ему позволите, то второстепенное развалит. Может, я слишком много убеждаю вас, и не первый раз в том, что надо знать глубоко. Но я думаю, это будет не лишним и сегодня. Поэтому, если эти вопросы возникнут, вы их сможете задать. Мы читали 14 главу и, наверное, дошли до того места, когда рассуждали, что вот для Варнавы И Павла был момент прославиться. Вы помните, Христос говорил так, что «я не ищу себе славы, а ищу славы, пославшего меня Отца». И вторую истину он сказал, это очень важное. Как вы можете веровать, если принимаете славу от человека? Вот, кажется, две несовместимые вещи. Веровать, но принимать славу, как можно связать с верой? Вот Христос напрямую связал. Как вы можете веровать, если ищете славы от человека? Это несовместимые вещи. Потому что вера, как правило, она ставит подчинение кому-то. Пирошить Господу, а потом уже по иерархии. Это одно из качеств веры. Вы помните, что некто военный человек говорил так, когда дело касалось исцеления. Хотя я и подвластный человек, но я говорю, скажу, иди, и идет воину. Делай то и делает. И вся причина была в том, что он был подвластный. И тот, кто стоял выше, дал ему такую власть. Хотя в этом тексте он как бы говорил, ну, как какой-то минус в его жизни, что я и подвластный. Но вот на самом деле, только потому он имел власть, что он был подвластный кому-то. Он имел в виду Иисуса Христа, что он на земле никому не подвластный, такие дела делает. Но в самом-то деле он был подвластный Отцу Небесному. И он говорил, я ничего никогда от себя не делаю. Отец мой делает, и что? И я делаю. Оно по-другому не могло быть. Потому в Божьих планах, в Божьей работе очень великое место занимает подчинение. Потому что мы сами по себе не можем обладать теми силами и теми способностями, чтобы делать дело Божие. Почему? Потому что это дело связано с борьбой с демоном и с дьяволом. И любой из них, если бы мы развязали руки, то просто ему нечего делать было бы сами. Мы плоть, а не духи. И все дело в том, что мы подвластные. И Христос сказал нам, «Се даю вам власть». Что делать? Но это не наше. Говорит, именем моим будут изгонять бесов. Ну и что? Начинают тоже самое одержимое, кричать, махать руками. Да, некоторые именем Иисуса руки по швам, и он становится. Вот так вот руками будет шевелить, а махать перестает. В этом имени сила, и ни в чем другом. Потому именно в этом сущность и стоит. И вот пришло время, если бы апостолы Павел и Варнава хотели прославиться, это для них был удобный момент. Когда они исцелили этого человека больного, вы помните, мы читали? Я еще раз прочитаю. Это очень важно. И дьявол верующих людей, сосудов, ловит именно в этих местах. Когда Бог через них совершает что-то. И он тут же внушает. Смотри. Вот через Сашу ничего никогда не было. А через тебя есть. Значит, Саша ниже, а ты выше. Он это умеет делать вовремя. И таким образом обкрадывает тех, кто что-то имел. И если человек вложил себе в сердце, что там в самом деле он такой, он тут же теряет все. И мало того, что он теряет, если это сосуд, через который действовал Дух Святой, как правило, 99%, если он пал в большом одержимом становится. Понимаете, в чем опасность? И дьявол будет подражать. и вводить в заблуждение остальных. Потому что сегодня этот человек был на высоте, правда? А что случилось ночью, никто не знает. Ну какой-то 8-9 часов разницы между сегодня и завтра. Он тот же самый. Вроде бы ничего не поменялось. А уже дух не тот. И покуда раскусят, начинает вред делать. Понимает он это или не понимает. Но никогда так просто не проходили такие срывы. И вот этот момент отмечен и так. Я еще раз прочитаю. Это 14 глава Деяния апостолов. С 10 стиха читаю. Сказал громким голосом. Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить. Смотрите, там особых действий не производилось. Была вера, и Павел был не пустой человек. Он имел ту власть, о которой говорил. И он не только знал, что Бог сказал, «Се даю вам власть», он ее взял. И поэтому ему не надо было долго думать. Он долго не исследовал вопросы. Он просто увидел, и опять подчеркиваю, это были глаза, через которые апостол Павел видел духовные вещи, и он увидел, что этот человек имеет что? Веру для исцеления. Вот неплохо было бы, чтобы было написано, что ж он там видел. Ну, какие показатели были того, что он глянул, видел, что имеет веру человек. Об этом не написано. Но факт остается фактом. Когда Павел говорил и посмотрел на этого хромого человека, то он увидел, что он имеет веру для исцеления. Это говорит о чем? Что вот мы часто, когда совершаем такую работу, мы подготавливаем человека, мы его расспрашиваем, что, как, потому что если это за грех, а грех у человека действует, он имеет над ним власть, тогда бесполезно молиться об исцелении. Надо молиться о том, чтобы Господи освяти его, очисти, приведи в порядок должный, а тогда молиться об исцелении. И здесь уже, кто эту работу вел, Библия не говорит. Но когда Павел стал говорить, он увидел, что он имеет веру для исцеления. И потому он и сказал громким голосом, «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же увидел, что делал Павел. Это был момент, с одной стороны, и здесь проявилась слава Божия, но с другой стороны, это было испытание для Павла и для Варнавы. Народ же увидел, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски, «Боги в образе человеческом сошли к нам». И называли Варнаву Зевсом, а Павла Гермием, потому что он начальствовал в слове. Это были боги этого народа, в котором они ходили. И когда они увидели, что совершена работа, которая недоступна человеческим возможностям, то они сразу же сказали, что это боги сошли. Это был момент. И я нисколько не сомневаюсь. Если бы мы не сказали, что да, мы боги, то их и считали богами. Да, они потирали бы все. Может быть, через неделю их бы не стало на земле. Но они добились бы того, чего они хотели. Но Павел и Варнава, что бы Господь через них не делал, они никогда не преследовали цели быть большими. Господь настолько их приготовил в сердце, что самые великие дела, которые он делал, а Павел сказал, я не знаю ничего, чего Господь не совершил через меня. Помните? Силой знамений и чудес, и силой Духа Божия. Вот одно то выражение. Я не знаю ничего. Оно говорило о том, что все-таки через Павла Бог действовал могущественно и по разным направлениям. То есть это был кладезь тех даров, наверное, всех, какие только были в нем. И Бог не ошибся в нем. И вот когда пришло то время, когда люди назвали их большими людьми, да не то, что людьми, боги, и не просто сказали, вот это явление настолько сильно охватило этих людей, и настолько дьявол сумел воспользоваться. Смотрите, вот как он быстро пользуется людьми. Это же короткое мгновение. Это ж не было, допустим, сегодня вечером они совершили это дело, а на завтра, допустим, по телевидению, прессе, корреспонденты пишут. Это ж вот считанные минуты. Это 5-10 минут, 15. И он тут как тут. Не взял так, пытается сделать так. С одной стороны, людей уводит в заблуждение, которые видят дела Божьи. Он сразу же приписывает, что это боги ваши это сделали. С другой стороны, искушает Павла. А тут это однозначно. Правда, здесь и написано, что Павел с Барнабой поколебать хотя бы на мгновение. Ему это было чуждо. Но он никогда не теряет дьявол надежды. Я иногда поражаюсь этой наглости его. Я когда жил там на Бараново, живет один экстрасенс рядышком, кто ходит на Бараново 16. Лечит людей. Я в том доме жил некоторое время. И мы с ним говорили не один раз. Я ему говорил, что это не та сила, которой ты пользуешься. Он мне все доказывал, что да в Европе нет сильнее, чем я. Начинаю делать и все. И вот давай мы с тобой. Ты веди в церковь, я буду исцелять. Знаешь, какая слава Богу будет? Он говорит, да мне того не надо, чтобы идти. И все равно, я понимаю человека, но дьявол какой наглый. Вот понимаешь, ну куда же я буду его вести в церковь, знаешь, кто он есть. И предлагать, чтобы он людей исцелял, одержимый человек. И все равно, раз, другой, третий, четвертый, давай будем вместе. Вот я пойду, буду исцелять, а вам будет слава. Это вот такой дьявол. Хотя у меня никогда не было ни одного колебания. А может, надо? О чем есть речь? И тем не менее, вот знаючи, что здесь бесполезно, и все равно бьет точку. А вдруг? Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведший к воротам валу и принесший венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Значит, насколько сильное было это заблуждение? Насколько дьявол сильно направил увести от Бога? Но вот что делали апостолы Варнава и Павел. Услышавши о чем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы тут делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных богов к живому, который сотворил небо и землю и море, и все, что в них». Они не бросились в народ, доказывая, что они необыкновенные люди. Они бросились доказывать, что они обыкновенные. Что совершенно не свойственно человеку. Плотскому человеку я имею в виду. Тому, который далек от Бога. Вы там понаблюдайте за жизнью. И как каждый старается показать себя, что он не просто человек, а лично среди других. Все усилия прикладывают, чтобы быть авторитетными. Даже вплоть до того, что нечистоплотные способы. Я, конечно, никого не осуждаю, просто как факт говорю. Я когда работал на комбинате, я счастливым работал. Я обычно то сверло точить, то ножницы, то, знаете, вот эти ко мне шли. И вот один был такой работал вместе со мной человек, я уже не называю даже его по имени, а просто как пример. Да что ты, говорит, они идут, приходят на работу и приходят, а к нему не идут. Наверное, ему тоже очень хотелось, чтобы шли. Вот он однажды начинает, да зачем ты, да гони ты их вон. Сколько это можно, ты надо свою работу делать, они тебе своей работой заваливают. Я молчу. Она же подходит, приходит, что ножницы подточить. Давай сюда, давай я. Ну, думаю, делай. Вы понимаете, как интересно люди? Вот ради того, что, ну, не может. Да и у меня тоже иногда своя работа. Я тоже не очень-то мне хотелось там еще постороннее. Ну, знали, что наточит, и не завалит этот угол, ничего. Ну, там просто с одной стороны. Ну, какой-то навык и всего. Я не говорю, что там какие-то особые навыки нужны. Помню, значит, я наблюдал за двумя человеками, когда работал в Москве. Один был старший, другой был зам. У нас несколько там замов было. Вот, значит, ну, обычно люди очень хорошо разбираются в людях. Вот он один раз поговорит, другой раз поговорит. Говорит, иди, говорит, к тому. Если, говорит, не поможет, то и никто не поможет. Не поможет. Один приходит, второй, третий, аж этот шеф. Я наблюдал со стороны, там зам говорит, ты прекрати все раздавать. Так вот, приходит ты без никаких, это самое. Ну что ж, раз начальник приказал, они сидят рядом. Ну, так что? Отказ. Он говорит, отказал, иди сюда, я дам. Вы понимаете? Иди, он тебе не дал, я, значит, выпишу и дам. Хотя, по сути дела, если бы все это делалось перед Господом, если мы, допустим, в церкви, вот сколько нас есть, делаем что-то, какая разница мне, кто из вас добрые кому сделал? По сути дела, это одна церковь, одна семья. Но среди людей не всегда так получается. И когда-то я помню, еще я среди молодежи был, это такое стихотворение рассказывали, значит, по ролям распределяли, и хорошо запомнил одно четверостишие, словолюбие первое у мира лиса высоко забралась в старину. Херувиму внушило внести в небеса разделение и с Богом войну. Словолюбие первое у мира лиса. Вот как трудно людям, когда на них как будто никто не обращает внимания. Хочется, чтобы первый, я и так далее, и так далее, и так далее. И просто внимательно за собой посмотрите. Понаблюдайте за тем, как вы разговариваете, и вы сразу увидите все. Кто скромный, а у кого-то прет все. Я такой. Хотя я сегодня уже не такой, но я был вот какой. Все равно вот находится что-то, что все-таки я – это не ты. Хотя никто этого не видит, но я хоть чуть-чуть лучше, чем ты. Это такой характер человека. И поэтому Бог настолько произвел необходимую работу своими апостолами, что когда пришло вот именно вот это событие в их жизнь, то естественно, там, где Господь действует, там есть проявление Его силы, там есть проявление Его славы, то в этот момент все направление апостолов было на то, чтобы не взять себе то, что им не принадлежит. И одни в заблуждении хотели им оказать самые высокие почести. А они со всей ревностью доказывали, что мы не то, кем вы нас посчитали. Мы обыкновенные люди. И вот что они говорили. Мужи, что вы это делаете? И мы подобные вам, человеки. и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши. Они сразу же с себя снимают всякий почет, который им приписывают, и обращают внимание на действительно Бог, который это сделал. И здесь, конечно, центральная мысль, она именно сводится к этому именно вот какому-то неудобовразумительному состоянию, которое произошло в людях. Но здесь же лежит второстепенная мысль, очень важная, которая сразу не бросается в глаза. Вот такая интересная Библия. Она почти всегда имеет центральную мысль, которая, значит, превозносит над всеми остальными. Но если смотреть внимательно, здесь второстепенные, но тоже очень важные. И вот здесь важная мысль, центральная. Что это Бог сделал. Это Бог сделал. И вторая, немножко чуть-чуть скрытая, тоже очень важная. Она отвечает, что Бог всегда людям свидетельствовал, что Он есть. Мы часто слышим такие рассуждения. Ну, за что их Бог будет судить? Ведь они жили в такое время, когда свободно не проповедовалось Слово Божие. И вы, наверное, тоже не раз так думали. С одной стороны, вы соглашались с Богом, что Он справедлив, и зря не судит. А с другой стороны, говорили, ну, за что Его судить? Он не имел возможности выслушать Слово Божие. Так вот эта мысль, которая здесь высказана как бы на заднем плане, она созвучна мысли апостола Павла, которую он выразил в послании к римлянам. Он сказал так, что невидимое его, вечная сила и божество через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Вы понимаете, какой ответ на эти вопросы? Что всякий человек, который даже никогда не слышал о Боге, но когда он рассматривал природу, когда настолько, насколько можно видел вот эту гармонию, у него обязательно приходила мысль, само собой так быть не могло. Кто-то это сотворил. И люди часто говорили, может, это не Бог, может быть, по-другому называется, но кто-то есть. Я когда-то помню, когда работал в городе Муроме, это был 67-71 год, ну, мне приходилось, ну, там с этими высокопоставленными людьми общаться. Я сам работал мастером, потом был начальником доставкомбината, ну, и на этом уровне. Свободно уходил и к директору, и мог с ними о чем-то говорить. И однажды помню, когда мы где-то разговорились, это был зав. Производства отделочной фабрики, его дочка –